Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня перед нами вопрос одного из наших слушателей, и, насколько я понимаю, этот вопрос беспокоит многих людей нашего времени. Поэтому молитвенно обратимся к Слову Господню и попробуем найти ответ, который помог бы многим из нас. Наш слушатель пишет нам следующее. «Наша семья распадается. Все начиналось очень хорошо, но теперь мы чужие друг другу. Нет у нас общего языка. Наши дети, наша радость и надежда, равнодушны к нам, живут в своем мире. Можно ли надеяться на какую-то перемену к лучшему? Что нам, родителям, делать?» Мне кажется, что здесь мы имеем отчаянный вопль души человека, и не одного, а миллионов людей нашего времени, и не только неверующих, но и многих верующих. Для основания нашей беседы прочитаем сегодня Слово Божие из послания к Ефесянам, 5 главы, стихи 31 по 33 и первых 4 стиха 6 главы. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В этом месте Писания мы находим настоящую семью, такой, какой имел ее в виду Бог, когда создавал человека и семью. Муж и жена, соединенные в одно, и потом родители и их дети. Семья является основой общества, и, к большому сожалению, мы живем во времени, когда общество разлагается и распадается. И это потому, что семьи разлагаются и распадаются. Сатана – предвечный противник Бога и всего того, что Бог делает, и в этом постарался повредить всем нам. Зная о важности семьи, он направил все свои силы на разрушение семьи, и мы свидетели огромного его успеха в этом деле. Но как он мог достичь всего этого? Очень просто. Помог людям отвергнуть и не верить в Библию, в Слово Божие. Этим путем он достиг падения наших прародителей, когда посеял сомнения в сердце Евы о верности слов, сказанных Богом. И теперь он делает то же самое. Люди даже не подозревают, что, выдворив Библию из школ, он нанес великий разрушительный удар по семье. Когда муж и жена не читают Слово Божие и не идут в церковь в день воскресный, а проводят его на лоне природы, чтобы отдохнуть, как они говорят, или в другом каком-нибудь месте, они не думают об ужасном посеве, который им же самим придется пожинать. Нарушив законы Божии, человек нарушает и все другие законы, в том числе и семейные. Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его из мужчины и из женщины. Может, это новая мысль для вас, но прочитайте Бытие, 1 главу, стих 27. И там об этом сказано, особенно когда читаем этот стих в оригинале. В нашей Библии тоже эта мысль видна в этом стихе. Читаем его. «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Что я хочу сказать здесь, это то, что мужчина без женщины не полный человек, и женщина без мужчины тоже не полный человек. Они созданы друг для друга, и после бракосочетания они делаются одной плотью, как мы читали в нашем тексте. Сегодня это сугубо нарушено, и мужчины стараются обойтись без женщин, а женщины умудрились обходиться без мужчин. И в этом великая трагедия нашего общества. Потому что люди, даже вступившие в брак, чувствуют себя очень независимыми и самостоятельными. А поэтому приходит время, когда они ничего общего друг с другом не имеют. Часто они даже не сознают, что этим они нарушают закон Божий о браке, и потом могут пожинать плоды этого поведения в своих детях. Сатана добивается, чтобы браков вовсе не было, и поэтому преподнес людям так называемую новую мораль или свободную любовь. А все это оскорбляет святого Бога, навлекает его гнев на непокорных ему людей, и люди сами страдают от этого нарушения Божьих законов. Вступившие в брак, согласно Слову Божию и Его воле, должны принадлежать друг другу, любить друг друга и повиноваться друг другу. Но так ли это в наших семьях? Взаимоотношения между женой и мужем апостол Павел уподобляет взаимоотношениям между Христом и Церковью, за которую Христос умер на Голгофском кресте, то есть положил свою жизнь. 25 стих 5 главы Ефесянам говорит так: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». А 22 стих говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И 33 стих, который мы уже читали, говорит так: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Так ли это в вашей семье? Наши дети очень хорошие наблюдатели за нами родителями, и они все знают о нас. Даже не думайте что-либо спрятать от них. Видя нашу жизнь, жизнь своих родителей, они делают то же самое, только часто в большей мере. И если это плохое, то оно у детей будет еще хуже. Мне кажется, что наибольшая проблема с детьми в наше время – это что они непокорны родителям и создают, так сказать, свое общество. Это жатва того, что сеют родители. Хотя я знаю, что не всегда вина родителей, когда дети не поступают хорошо. Мы имеем примеры в Библии, например, Самуил. Был великий пророк Божий, но его сыновья не пошли его путем. Давид был мужем по сердцу Божию, но в его семье было много проблем с его детьми. Знает Бог и знаете вы, дорогие родители, страдающие сегодня от непокорности ваших детей, где причина всему этому? Бог повелел родителям жить свято в их супружеской жизни. Кроме того, Он повелел им воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем, как здесь написано в 6 главе стихе 4. А это значит, что родители сами должны знать закон Божий, знать Его Слово, Его волю, и практиковать его в своей жизни. Если вы не имеете общего языка, то как вы можете ожидать покорности и уважения к себе от ваших детей? Ведь вы сами не уважаете друг друга, и дети это видят. Ходите ли вы сами в Дом Божий и служите ли Богу всем сердцем? Если нет, то не ожидайте этого от ваших детей, потому что вы не можете их воспитывать в учении и наставлении Господнем, то есть в послушании Его заповедям, сами не повинуясь им. Так что во всем этом горе и, можно сказать, в этой трагедии много виноваты сами родители, но много виноваты и дети, которые находятся под влиянием духа времени. Окружающая нас среда действует отрицательно на каждого из нас, особенно на наших детей. Но вопрос наш в основном заключается в том, есть ли выход из этого положения, можно ли надеяться на перемену к лучшему, что могут родители сделать, чтобы помочь и себе, и своим детям. Хочу сказать вам, дорогие, разочаровавшиеся родители, что надежда на лучшее есть. Выход есть. Бог, сотворивший человека для себя и для вечного общения с ним, не перестал любить человека даже после его падения и отвращения от Бога. Он так возлюбил человека, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Говоря о вечной жизни, он имеет в виду счастливую, радостную жизнь, которая начинается уже здесь, на земле, а не на небе, как некоторые думают. Если она здесь не начнется у вас, то и там, на небе, вы ее не будете иметь. Потом Господь Бог и сегодня, как когда-то, восседает на Своем престоле. Он всем управляет, и Он желает всем помочь, какую бы проблему ни имел человек. Но теперь все зависит от вас. Чтобы получить помощь от Бога, надо прийти к Нему в молитве и прийти такими, какими вы есть. Не оправдываться перед Ним, но, признав свою вину, исповедать ее перед Ним, просить у Него прощения за все соделанные грехи и принять Его верой в свою жизнь, то есть доверить свою жизнь Ему, а Он позаботится о всем другом. Его Слово является указателем и руководством для нашей жизни, а поэтому надо покориться Его Слову. Отдать себя в Его руки, в Его распоряжение, служить Ему всем сердцем и потом молиться о своих детях, показав им пример правильной жизни. Бог и сегодня творит чудеса и может сотворить их с вами и с вашими детьми. Да поможет же милосердный Господь всем вам, дорогие слушатели, и особенно страдающие родители. Читайте Библию, слушайтесь ее указаний, и вы получите от Бога по нужде вашего сердца. Господь да благословит всех вас. Аминь.